«А кому принадлежит земля за темным хребтом?» — поинтересовался Ля. «Раньше тоже принадлежала королю, а теперь ей владеет герцог Альберт Снежный. Он, кстати, дальний родственник короля, из какой-то боковой линии. Замок его в горах, добраться туда сложно. Но при этом ни сам герцог, ни кто-то из его предков никогда не порывались отколоться от королевства. Купцы ездят туда менять зерно и спирт на пушнину, железо и серебро. Того, другого и третьего достаточно в тех краях. А сам герцог всегда является по первому зову короля, приводит с собой вассалов, которые еще похожи на людей, а вот их воины, откровенные дикари, правда, отлично вооруженные, а их храбрость и свирепость известны далеко за пределами королевства. «Я хотел бы там побывать», — мечтательно сказал мальчик. «Ты не перестаешь меня радовать», — похвалил его Сарим. «Не могу понять, откуда у крестьянского сына эта склонность к приключениям и авантюрам. Ты разве не должен мечтать о хорошем урожае и сиськах соседской девки?» Ля скорчил презрительную гримасу. «Плевать я хотел на урожай. Клинком работать легче и приятнее, а девок мне хватает, самых разных. Это они обо мне мечтают». Все дружно рассмеялись. Вправо и влево от реки раскинулись огромные пустые пространства, занятые полями и пастбищами, даже дома куда-то исчезли и люди почти не попадались. Далеко впереди они разглядели стены города, построенные из красноватого камня. Казалось, что они рядом, но впечатление это было обманчивым, а с учетом изгибов реки, дорога заняла еще больше 3 часов. Наконец, изрядно уставшие и проголодавшиеся путешественники сошли на небольшой пристани, где их встретил молодой человек, одетый в доспехи пехотинца и с мечом на поясе. Он представился сержантом городской стражи и предложил проводить их во дворец короля. Глава 25. Столица королевства, именуемая от чего-то теплым городом, что легко переводилось на все языки, оказалась городом крупным, примерно в 3 раза превышающим размерами тот же Кегель. При этом стены города строились явно на вырост, внутри было достаточно свободного пространства и широкие улицы, на которых могли разъехаться 2 телеги, а на центральных – даже 3. Перед дворцом была обширная площадь, предназначенная, видимо, для смотра войск, массовых празднеств или оглашения указов. Кроме того, поближе к стенам дворца стояла виселица на 6 персон, которая в данный момент пустовала. Указав на этот факт, Асмус прокомментировал: «Здесь вообще редко публично приводят в исполнение приговоры, вешают и рубят головы тайно, в казематах тюрьмы, народу только сообщают о результатах. Публично вешают только тех, кого народ хочет видеть на виселице. Подозреваю даже, что не всех приговоренных казнят, очень может быть, что используют как-то иначе». Дворец короля разительно отличался от дворца графа Виспера, и не только своими размерами. Если у графа был мощный каменный замок, дополнительный рубеж обороны на случай штурма, то здесь в центре города стоял многоэтажный дворец, обнесенный каменной оградой всего в 2 человеческих роста, ворота были мощными, но тоже не производили впечатления неприступных, вся постройка была красивой, но совсем не грозной. Асмус объяснил это: в мире всего пара правителей может посоревноваться в могуществе с королем Палантины, и они живут очень далеко. Если разобраться, то и стены самого теплого города, излишество, мало кто рискнет даже просто напасть на королевство, а о штурме столицы нет и речи, разве что, Кегель стоит обносить стенами для защиты от пиратов. Сержант стражи на входе передал их служащему дворца, который оказался высоким худым мужчиной лет 40 в чрезмерно роскошном костюме, золотое шитье поверх золотого шитья, присыпанное самоцветами, сплошной блеск и никакого вкуса. Он холодно поприветствовал их и велел следовать за ним, сказав, что король их ждет и готов принять. Только оружие пришлось сдать в специальной комнате, так что, в покой короля вся явились с пустыми ножнами, только Асмус сохранил свою цепь в рукаве. Впрочем, она ему тоже была не особо нужна, он был сам по себе оружием. После этого их проводили в просторный зал, где стоял огромных размеров стол, во главе которого сидел сам принц Энгель, одетый в роскошный костюм, поверх которого была надета позолоченная парадная кираса с гербом. Стол был абсолютно пуст, на нем стоял только серебряный кувшин с вином и небольшой хрустальный бокал, налитый до половины. Впрочем, вино правителя интересовало мало, на столе лежала толстая книга, раскрытая на середине. «Ваше Величество», — сказал Сарим, и все дружно поклонились. «Высочество, спокойно поправил его принц, пока высочество. Мой почтенный батюшка совсем плох, но нужно соблюдать приличие. Присаживайтесь за стол, сейчас вам принесут еду и питье, а пока выкладывайте цель вашего приезда. Принц шумно захлопнул книгу. Сарим достал из сумки запечатанный конверт. Вот это, письмо от графа Виспера, правителя Дронта, остальное он велел объяснить на словах. Принц взял письмо, сломал печать и быстро пробежал текст глазами. Закончив читать, он некоторое время о чем-то напряженно думал, потом медленно проговорил. В своем послании граф не сообщил почти ничего нового. Намерения совета магов мне известны давно, любые события в мире я стараюсь рассматривать с учетом этого факта. Потому, собственно, придворных магов я вышвырнул из страны, не хотелось, чтобы меня отравили. А вот предложение создать коалицию интересно. Правда, вынужден признать, что это затруднительно сделать, когда двух владык разделяет океан, но в целом, помочь друг другу мы можем. Он пишет, что отбился от посягательств герцога Барха, как это ему удалось. Да как вам сказать, замялся Асмус, дело в том, что... Говорите уже, как есть, поторопил его принц. Ну, если опустить подробности, объяснил Сарим, то граф отправил наших людей в лагерь герцога, где вот этот мальчик зарезал его во сне, а еще один разбойник зарезал его сына. Вот так и далась победа. Вы хотите сказать, что благородный граф Виспер, всегда свято соблюдавший законы чести, подослал подлых убийц к герцогу, которые убили его во сне? Какая низость! Принц выпучил глаза и схватился за голову, но тут же рассмеялся и добавил, граф здорово вырос в моих глазах, он умный человек, а потому не стал бороться против интриганов одной только силой оружия. А вы, как я понял, отличные исполнители, особенно, если учесть, что из этой передряги вышли живыми. А потому он нас отправил с письмами к независимым владыкам, своего флота у него почти нет, поэтому нейтральный корабль пришелся, как нельзя, кстати. Теперь наша задача, объехать других владык, развести послания и вернуться с ответами. Можем поспособствовать и в чем-то другом. Не сомневаюсь, принц улыбнулся, вот только с морским сообщением сейчас по понятной причине плохо. Вам повезло, что вы смогли прорваться сюда. Да, развел руками Сарим, корабли Харна перекрывают море. Это ненадолго, заверил всех принц, очень скоро никакого Харна не будет в природе, княжество будет разделено на несколько владений, которые я пожалую своим вассалам. Кстати, если вам вдруг интересно, барона Левина мои люди выкрали и доставили ко мне, с ним сейчас работают палачи. Он еще жив, хотя большую часть его тела уже съели собаки на псарне. Что я тебе говорил про палачей? Шепнул маг Леа на ухо. Хорошо, хоть про тебя и Агниту он ничего не знает. У принца оказался необычайно чуткий слух. Если вы о способах оживления моей жены, то я о них знаю. Агнета мне все рассказала, я посмеялся. Это ничего не значит, но все же советую об этом казусе забыть и никогда никому не рассказывать. Я понял, смущенно сказал Леа. И еще, вдруг вспомнил принц, поворачиваясь к магу, ваше имя, Асмус Амадей Ласимирон. Именно так, ответил маг. Если не ошибаюсь, королевские судьи объявили награду за вашу голову, кажется, 900 марок. 1900, поправил Асмус, и все из-за того, что один избалованный сын герцога хотел всегда побеждать на турнирах и поиметь всех женщин, находящихся у него в поле зрения. И что у него получилось? Спросил с интересом принц. Умер, конечно, маг развел руками, нельзя получить все и сразу, человек такого не выдержит. Вот и он не выдержал, умер от истощения, а обвинили во всем меня, как будто я его заставлял. Между прочим, вторую половину денег от него я так и не получил. Принц Энгель рассмеялся, он вообще был человеком с юмором. Так вот, я вас официально прощаю, даже указ подписал, только его найти нужно. Благодарю вас, Асмус встал и поклонился. Теперь о серьезном. Принц перестал улыбаться и перешел к делу. Магический совет копает под меня уже давно, моих братьев забрасывает письмами с предложением поддержки в деле свержения меня. Представляете, я еще не король, а меня уже мечтают свергнуть. «А что ваши братья?» – осторожно спросил Сарим. «Моих братьев от чего-то считают дуболомами, умеющими только воевать, а меня – тихим книгачеем. Но это не так, они вполне разумные люди, грамотные и начитанные, а я, неплохой воин и командующий. Дело в другом, королевство Палантина процветает, в том числе и потому, что многие поколения правителей думали не о себе, а о королевстве. А потому трон достается не старшему, а достойному. Однажды отец, когда был еще здоров, собрал нас, и мы вместе обсудили вопросы престола наследования. И все пришли к выводу, что трон должен достаться мне, а братья мои будут соправителями и военачальниками. Они с этим согласились и следуют этому. А потому эти подлые письма они показывают мне перед тем, как ими подтереться. Но так ведь не бывает, вступил в разговор Гард. Нет людей, которые добровольно отказались бы от власти. Как видите, есть. Отец нас так воспитал. Более того, когда власть будет переходить к следующему поколению, не обязательно королем станет мой сын. Им вполне может быть племянник или внук, если я проживу долго. Кроме того, я могу в старости отречься от престола и уйти на покой, оставив трон достойному преемнику. В любом случае, трон займет наиболее достойный кандидат, а остальные будут ему помогать. Сложно в это поверить, но если это действительно так, то случай уникальный, заключил Асмус. Тем не менее, это так. Так что с Харном, напомнил Сарим, как княжество связано с магами. Князь полностью принадлежит им, они отвели ему роль главной морской силы. Разорив свои земли, он построил огромный флот, который теперь контролирует Срединное море. Флот этот настолько велик, что для него не хватает портов, корабли находятся в плавании годами. Как бы то ни было, а все морское сообщение у них под контролем, так что они легко могут перекрыть любой торговый путь. И перекрывают, спросил Сарим. Пока нет, разве что, несколько малозначительных портов подверглись изоляции. Вы будете с ними воевать? Спросил Асмус. Да, решительно сказал принц, в ближайший месяц княжество перестанет существовать. Я уже объявил сбор вассалов, от моей границы до их столицы всего 3 дня пути, с большими обозами и пехотой, пусть 5. Потом быстрый штурм, казнь князя, и дальше по плану. У него нет шансов, спросил Асмус. Судите сами, моя армия, это 10 тысяч одной только конницы, да столько же пехоты. Это при том, что соберутся даже не все мои вассалы. Герцога Снежного я, например, вообще трогать не буду, ему только добираться до нас 1-2 месяца. А у них? Снова спросил Асмус. А у них не более 3000 конницы, а пехота, вся, какую смогли нанять, на кораблях. 187 кораблей, пусть по 100 человек десанта на каждом. Это много, заметил Сарим. Очень, согласился принц. Вот только представьте время, за которое выгрузится 200 кораблей. Представили. А теперь подумайте, кто будет ждать этого, их же просто перебьют при выгрузке. Не говоря уже о том, что никаких припасов такая пехота не имеет, штурмовых орудий тоже, кроме того, они измотаны бесконечным плаванием и не горят желанием воевать. Если они захотят помочь в своей столице, то будут добираться туда долго, так долго, что придут на руины. Что же, это толково, согласился Асмус, и, тем не менее, они хотят войны. Не то, чтобы хотят, но и не боятся, что, откровенно говоря, странно. Маг задумался, потом проговорил. А что, если на их стороне выступят маги? В открытую. Удивился принц. Именно, скрывать им уже нечего. Я не думал о таком, странно, маги из Академии редко выбираются за ее пределы, а выйти на поля боя. Тогда шансов у них куда больше. Это не обязательно будут мастера из первой десятки. Академия каждый год выпускает хоть с полдюжины магов, пусть это в массе своей серые мыши, не способные к сколько-нибудь серьезному волшебству, но их могут обвешать амулетами, которые уже заряжены готовыми заклинаниями. Мощными заклинаниями, такими, которые создают сразу несколько магов, причем, занимает это не один день. Вот тогда, шансов у меня нет. Закончил принц, это вы хотите сказать. Не то, чтобы совсем нет, но очень мало. Допускаю, что на то и расчет. Вы потеряете армию, после чего станете сговорчивее. И даже если получится при этом разорить Хорн, выигрыш будет невелик. А маги останутся чистыми, они ведь ни при чем, просто молодежь вышла из-под контроля, придется их наказать. Но дело будет уже сделано. Насколько велик шанс именно такого исхода? Принц мрачнел с каждой минутой. Судите сами, в нападении на графа Виспера, который уступал противнику численно, принимал участие один маг, точнее, одна, магичка, Клара, Асмус на секунду задумался, так вот, сколько у нее было артефактов, я сказать не берусь, но заряжены они были такими ядреными заклинаниями, что могли разнести город. И, как же получилось, что вы победили? На ее пути встал я, пусть с пустыми руками, но я действительно маг, а не просто выпускник академии. Не факт, что она меня сразу узнала, но, нарвавшись на магию, испугалась и предпочла закрыться блокировкой магии. Такой артефакт у нее тоже был. Потому и пришлось герцога резать ножом. Но это не важно, важно, что если поставить десяток таких в первую линию, прикрыв парой рядов пехоты, они легко заменят собой 10 тысяч воинов. Принц напряженно думал минут 10, потом поднял глаза, увидел бокал с вином, выпил его залпом и, утерев губы салфеткой, спросил: «Вы сказали о блокировке магии, как это делается? Создается сфера отрицания магии», начал подробно объяснять Асмус эту сферу посредством частичного корпускулярно-магнитного взаимопроникновения сопрягают с магически заряженным предметом подходящей формы, поскольку полярность у заряженного предмета и сферы противоположна, следует добиться равновесия или, по-другому, нейтральности, тогда артефакт будет абсолютно инертным, а потом, в нужное время нужно обнулить заклинанием отмены один полюс, тогда как сфера отрицания магии, ничем более не сдерживаемая, вырвется на свободу и разрастется до необходимых размеров. Дополню также, что сфера здесь, понятие уловное, таковой она будет исключительно в момент создания, в момент сработки она примет любую форму, это можно установить заранее. В идеале, учитывая, что маги летать не умеют, объем, в котором магия не будет работать, следует делать в форме овального блина толщиной в 4 локтя. В зале на некоторое время повисло молчание. Потом принц сказал: «Я понял, точнее, конечно, ничего не понял, скажите, вы можете это сделать?» «Да», просто ответил Асмус, хотя на практике приходилось делать только учебный амулет размером с монету. «Это все, что мне нужно», облегченно ответил принц, «до похода 3 недели, потратьте это время с пользой». Тут беседа прервалась, поскольку появились слуги, которые быстро стали расставлять по столу кушанья и хрустальные бокалы, которые тут же наполняли вином из большого кувшина. Облегченно вздохнув, все 5 и сам принц набросились на еду, вино оказалось очень легким, принц отнюдь не собирался поить гостей допина. А вот закуски из мяса, птицы, рыбы, раков, овощей и свежего хлеба, обильно сдобренные специями, пришлись по вкусу уставшим путникам. После ужина слуги развели всех по комнатам для отдыха, только Асмус отдыхать не стал. Вместо этого он удалился во внутренний дворик королевского дворца, где предавался непонятным раздумьям. Маг сидел на траве и время от времени что-то произносил, делая малозаметные пассы руками. Ля какое-то время внимательно смотрел за его действиями, ожидая результата. В итоге, ничего не увидев, собирался идти спать, но вдруг в наступающих сумерках разглядел висевший перед носом мага прозрачный шар чуть больше яблока размером. Асмуса полученный результат полностью удовлетворил. Он зевнул, лениво поднялся, отряхнул травинки с одежды и пошел в свои покои. Шар так и остался висеть. Глава 26. Потянулись дни ничего не делания, то есть, это только так говорилось, что делать было нечего, просто, ничего важного не происходило, а на самом деле, Ля был занят все время, когда не ел и не спал. Во-первых, Гард и Сарим при поддержке дворцового инструктора по фехтованию принялись учить его драться уже нормальным мечом. Сил у него хватало, постоянные тренировки пошли на пользу, а вот технику пришлось осваивать чуть ли не с нуля. Привычка к ятагану и режущим ударам никак не годилась здесь. Во-вторых, Асмус, посетив дворцовую библиотеку, отобрал там 10 томов и велел мальчику их прочитать. Теперь у него поочередно болели руки от тренировок и пухла голова от полученных знаний. Сам Асмус был занят созданием артефакта, он посетил камнерезную мастерскую, где ему сделали череп, выточенный из цельного куска малахита. Именно с ним он стал работать. Но в суть работы Ля не вникал, хватало своих забот. Как раз сейчас 3 учителя активно выжимали из него пот. «Вот так, вперед, вкладывайся в удар», — кричал Сарим, — «сильнее, задача, убить». «Подожди, Сарим», — возразил Гард, — «здесь можно рубить вот так, наискосок, припадая на левую ногу. А если противник левша?» — стоял на своем Сарим. «Левши встречаются не так часто, вступил в разговор третий учитель, которого звали Гидеон, дело тут в другом, открывается правый бок. Впрочем, попробуйте. Гард и Сарим встали напротив друг друга и повторили прием. Сарим действительно поразил Гарда в бок, но особого вреда не нанес, поскольку тот был в кольчуге. Вот все и выяснилось. Гидеон хлопнул в ладоши. Гард привык фехтовать в доспехах, а вы ими пренебрегаете, дорогой Сарим, поэтому и приходится осторожность проявлять. Так ведь Илья носит доспехи, торжествующе заявил Гард, зачем ему себя ограничивать в приемах. Сарим, хоть и со скрипом, согласился. Через несколько дней мальчик уже стал запоминать приемы до автоматизма, меч уже не плавал в пространстве, а рубил и колол туда, куда следует. Гидеон говорил, что, раз силовая борьба невозможна, нужно постоянно двигаться, меч, пусть и направленный относительно слабой рукой, вполне может убить, если действовать быстро и правильно. Книги тоже были под стать. Например, «Приключения барона Витца», хитростью изведшего королевскую семью и севшего на трон. И неважно, что сам барон просидел на троне всего месяц, а потом его устранили другие, причем, теми же способами, что использовал он сам. Отдельные моменты заставляли волосы на голове шевелиться. Мальчик окончательно убедился, что Асмус был неправ, когда говорил, что благородные господа, такие же убийцы и разбойники, как и пираты. Нет, не такие, хуже, намного хуже. Пират способен зарезать одного за медный грош, тогда как герцог убьет тысячи, чтобы удержать или захватить власть. При этом пират – персонаж презренный, тогда как герцог всегда считается героем, чем больше людей погубил, тем более героичен. Некоторые, правда, остались в памяти людей, как исчадия зла, но вовсе не потому, что зверствовали более других, просто они проиграли в политической игре, сделали неверную ставку, а победителям нужно было обосновать чем-то свою победу. Талантливых сочинителей всегда отыщется много, и они в два счета напишут чью угодно биографию. Кто там будет через 100 лет разбираться, что правда, а что поэтический вымысел? Так пролетали дни, королевский дворец все более наполнялся людьми, знать съезжалось не только для участия в войне, но и для церемонии коронации принца Энгеля, поскольку его батюшка все же обрел покой несколько дней назад. Однажды, когда учителя отвлеклись на что-то, ему предложили поработать одному. Для этого ему вручили двуручный меч пехотинца и предложили выполнить с ним несколько фехтовальных приемов. На вопрос «Зачем?» ответили, что это нужно для тренировки силы и не более того. Обреченно вздохнув, мальчик взял чудовищных размеров меч и попытался поднять. У него получилось, смог даже махнуть вперед, только следом едва не свалился сам. Слишком тяжело. Он перехватил клинок спереди Гарды, он там был почти не заточен, после чего повторил движение. Стало получаться, он сделал еще несколько приемов. Было непривычно, тяжело, но, в целом, получалось. Он такой большой, раздался голос откуда-то сбоку, женский голос, Агнета. Мальчик опустил меч и уставился на королеву, не думал, что снова тебя увижу. А я увидела тебя в первый же день, только подходить не стала. Вдруг муж будет недоволен. И как тебе семейная жизнь? Неплохо, Энгель и правда меня любит, только у него постоянно времени нет, он только по ночам меня посещает, да и то, только за тем, чтобы наследником обзавестись. Не думала, что управлять государством так хлопотно. Есть много правителей, заметил мальчик, которые проводят время, развлекая себя вином, играми и женщинами, вот только их могущество от этого порой страдает. Твой муж думает о государстве, потому он и стал королем. Я понимаю, вот только мне скучно, а до своих дел он меня не допускает, говорит, что мне вредно нервничать и много думать, это плохо скажется на ребенке. А ребенок? Нет, она засмеялась, мы его старательно делаем, но пока нет. Вы оба молоды, заметил Лео, все еще впереди. А что ты думаешь о семье? Спросила Агнета, подходя поближе, собираешься когда-нибудь жениться? Когда-нибудь, может быть, с сомнением произнес мальчик, нет у меня уверенности, что я до этого когда-нибудь доживу. Слишком часто приходится вступать в бой, я уже убил людей больше, чем мне лет. Так зачем тебе такая жизнь? Агнета улыбнулась, накопи денег и поселись где-то, где тебя никто не знает. Заведи семью, детей, купи дом, разве это плохо? Хорошо, не стал спорить Лео, только для семьи я еще слишком мал, но... Так уж получилось, что для убийств и грабежей достаточно взрослый. Не знаю, как тебе объяснить. Не объясняй ничего, я и так все поняла, живи, как тебе удобно. Я знаю, что в глубине души ты добрый. Одарив его еще одной улыбкой, Агнета вернулась во дворец, а Ля, подняв неподъемный меч, снова стал тренироваться. Попутно думал над значением слова «добрый». Добрый ли он? Сложно сказать. Раньше, в той, другой жизни, он был добрым, жалел других, помогал людям, если мог. А теперь убивает, правда, только тех, кто хочет убить его. Он запутался. Даже бросил меч и сел. Почему-то ему стало жалко себя. Того себя, который был раньше, того, кто в редкие минуты отдыха играл с другими детьми, дрался деревянным мечом, мечтал о чем-то простом, а теперь всего этого нет, меч настоящий, и кровь на руках тоже, вместо детских развлечений он пьет вино и спит с женщинами, хотя раньше и значения слова шлюха не понимал, и главное, это навсегда. Тогда он заплакал, впервые по-настоящему заплакал с тех пор, как убили мать. Он попытался вспомнить ее лицо и не смог, какой-то расплывчатый силуэт, не более. Что, совсем плохо? Заботливо спросил кто-то рядом. Подняв глаза, Ля сквозь слезы рассмотрел Асмуса, тот сидел рядом, набивая трубку. Плохо, согласился Ля, я, как будто уже не я. Понимаю, все понимаю, детская душа с легкостью принимает все, поглощает и переваривает. Вот и ты, совсем недавно ты был ребенком, так. Ля молча кивнул. А потом случилось так, что ты попал в плохую компанию, начал убивать, пить и развратничать. Тебе это, вроде бы, нравилось. Ля снова кивнул. Но тебя прежнего теперь нет. Детство кончилось. Пусть твое детство и было тяжелым, ты много работал и не каждый день ел досыта, но мог позволить себе быть ребенком. Хотя бы с самим собой. А теперь нет. Ты все знаешь, мальчик всхлипнул. Ты взрослый. Взрослые умные не от того, что взрослые, а от того, что были детьми, сделали все положенные глупости и набили нужное количество шишек. Я был добрым. Ты и сейчас добрый. Кто сказал тебе, что ты злой? Но, я же убиваю. Это не показатель. Убив одного, можно спасти сотню. Это нужно помнить. Да, от нужды ты занимался разбоем, но теперь это ты на службе короля. Так что, выше нос. Пойдем обедать. И они пошли. Ля, кажется, стало легче. Он даже уже и не мог вспомнить, от чего плакал. Асмус сказал, что это нормально, захотел поплакать, вот и поплакал. За обедом, неплохим, кстати, обедом, все окончательно прошло. Он снова стал пиратом, пусть пока маленьким, но уже опасным. А тот, прежний Ля, который совсем недавно был единственным, теперь где-то глубоко внутри. Но пират про него не забыл, он тихо пообещал ему оставаться добрым, хотя бы иногда. Скоро стали приходить тревожные вести, кто-то рассказывал, что флот Харна вьется вокруг гавани Кегеля, говорили, что они вот-вот высадят свою пехоту. Король, хотя и старался всегда быть невозмутимым, теперь серьезно занервничал. Делить войско на две части он не желал, но и подставлять под удар свои земли было нельзя. Почти полностью собранная армия ждала сигнала в лагере у границы. В порт ушли приготовления к осаде. Большинство советников сходилось во мнении, что вражеский десант с моря опасен, но не приведет к катастрофе, города отсидятся за стенами, население деревень тоже сможет спрятаться. Осадных орудий у них нет и вряд ли они смогут их построить в обозримые сроки, тем более, что в прибрежных районах строевого леса мало. Кончилось тем, что король все же выделил из своей армии 1500-й отряд конницы под командованием своего брата, который должен будет атаковать Харнийский десант при высадке. Вместе с городским ополчением этого должно было хватить для сопротивления врагу. Команда корабля должна была остаться в порту, вот только Асмус еще не решил, как поступит. Король настаивал, чтобы он отправился в поход, но сам маг подвергал сомнению свою полезность. Кончилось тем, что перед самым походом маг позвал к себе Ля и спросил: «Ты хочешь остаться с нами, или пойти в поход с королем?» «С вами, конечно», не задумываясь, ответил Ля. Увы, маг покачал головой, «там, в походе, королю нужен будет маг, а я тоже остаюсь, но я ведь не маг», удивился Ля. «От тебя много не потребуется», успокоил его Асмус, «только активировать созданный мной артефакт, после этого магия пропадет, а дальше начнется обычный бой, в котором ты уже не раз бывал. Но я не умею. Это несложно, я тебя научу». Асмус достал мешок, из которого вынул каменный череп. «Вот, то, что у меня получилось, не настолько мощный, как тот, что мы видели у герцога Барха, но проработает примерно час и покроет большую площадь. А как сделать, чтобы он работал? Сейчас покажу». Маг достал из кармана две жемчужины, крупные, правильной формы, с нарисованными на них зрачками. «Вот, посмотри, одна из них кладется в левую глазницу, другая в правую. Ты не путаешь стороны?» «Нет, тогда запоминай, правая контролирует магию, левая – антимагию, термин ненаучный, но тебе так будет понятнее. Когда они вставлены, то и другой приходит в окончательное равновесие. Это нужно будет сделать перед боем. Если после этого вынуть правую, магия освободится, тогда череп станет мощным артефактом. Если я, например, буду колдовать, положив на него руку, то смогу сделать втрое больше, чем делаю обычно. Даже, наверное, в пятеро». «Запомнил». Ля кивнул. «А если вынуть левую, то антимагия создаст обширное поле, которое накроет поле сражения, тогда любое заклинание окажется бессмысленным сотрясанием воздуха. Времени у меня было мало, так что действовать этот артефакт будет не более часа. Этого должно хватить. А если вынуть сразу обе?» — с интересом спросил Лео. «Тогда обе составляющие взаимно аннигилируют, а сам артефакт превратится в бесполезный кусок камня. Скорее всего, даже расколется от всплеска энергии. А если они выпадут сами?» Мастера сделали так, чтобы достать их было трудно, да и вставлять нужно перед самым боем. Несколько минут можно и последить. «Сможешь?» «Думаю, что да». «Отлично, я сказал о тебе королю, пойдешь с ними. В качестве телохранителя капитан отправит с тобой Гарта, он будет защищать тебя на поля боя». «То я и сам могу защищаться», — возмущенно воскликнул мальчик. «Не строй иллюзий», — осадил его Асмус. «Тебя уже обучили фехтованию на уровне слабого пехотинца, но тебе 11 лет, ты слаб и мало весишь. Взрослый противник легко тебя одолеет. Не забывай, что раньше ты убивал людей только подлыми атаками, вот и сейчас придерживайся этой тактики. Агард будет тебя прикрывать». «Хорошо», — Лео не стал спорить. «Поедешь верхом», — предупредил маг, — «в королевском эскорте, словно титулованный господин. Как знать, очень может быть, что после успешной битвы, его величество пожалует тебя званием рыцаря». «Я не хочу быть рыцарем, мне в море интереснее», — заявил мальчик. «А бывают морские рыцари?» «Бывают», — маг усмехнулся. «Вон, у Харна, все капитаны судов, титулованные особы, вплоть до баронов. Может, и у Палантины так будет. А теперь пойдем, я еще раз представлю тебя королю». Глава 27. Дорога была унылой и долгой. Привалы устраивали редко, даже ели обычно в седле. Лес непривычки натер себе мозоли на заднице. Когда останавливались на ночлег, лагерь густо покрывался шатрами и палатками, разводились костры, где готовили похлебку. При этом не было музыки и песен, пьянство и азартные игры в походе король строго запрещал, да и к привычной для короля роскоши был безразличен. Даже питался из того же котла, что и большинство рыцарей, чем вызывал безграничное их уважение. Сам Лео тоже двигался в королевском кортеже, стараясь держаться поближе к Гарту. Тот знал, как нужно себя вести в подобном обществе, но предпочитал помалкивать. На пирата он теперь походил мало. Из дворцового арсенала ему выделили доспех, кольчугу из мелких колец подходящего размера, шлем, закрывающий голову, но оставляющий открытым лицо, и кованые наручи. Оружием он особо не заморачивался, меч брать не стал, помня слова Асмуса, что в честном поединке он взрослым воинам не соперник. А для подлых ударов из-под тишка отлично подходили рапира и ятаган, которые он пристроил на поясе. Вес доспехов и оружия его особо не смущал, долгие тренировки не сделали его могучим воином, но выносливость он приобрел прямо-таки отменную. Он сидел на молодой кобыле непонятной масти, конюхи, видимо, специально для такого неумелого седока выбрали самое спокойное животное. К началу третьего дня похода, когда уже стали попадаться деревни и засеянные поля, стало ясно, что цель их близка. Король строго приказал никого не трогать, за грабежи и насилие четко и недвусмысленно пообещал виселицу, невзирая на титул и прошлые заслуги. Действительно он собирался казнить нарушителей приказа, или же только пугал, осталось неизвестным, поскольку не нашлось желающих это проверять. Крестьяне просто смотрели на проходившую через их земли огромную армию с не менее огромным обозом, но прятаться не спешили. Ближе к вечеру разведка сообщила, что армия Харна стоит у стен города в готовности, ожидая полевого сражения. Также они доложили, что силы Харна невелики, примерно в 3 раза уступают силам короля, пехоты почти нет, в основном конница. При этом они почему-то не стали запираться в городе, а вышли на полевое сражение. Даже Ля понимал, что, поскольку князь не самоубийца и не сумасшедший, такой поступок однозначно говорит о наличии козыря в рукаве. Участие в предстоящем сражении магов уже не вызывало сомнения. Некоторые рыцари, самые нетерпеливые, рвались в бой уже сейчас. Однако, король быстро остудил горячие головы своим приказом. При этом он просто показал на солнце и объявил, что до завтра никаких сражений не будет. Врагов они увидели уже на закате. Армия Харна стояла недалеко от стен города. При этом они, видимо, тоже не собирались сражаться ночью, поскольку воины и не думали строиться для боя. Лагерь они разбивать не стали, ни к чему, их каменный лагерь был за спиной, там было все необходимое. Не особо старались и в лагере палантинцев, что находился на открытой равнине, примерно, в 3 милях от противника, палаток почти не было видно, те, кто хотел поспать, укладывались прямо на земле, подложив седло под голову. Так же поступили Ля и Гард, а король и вовсе не ложился спать. Вместе с несколькими высокопоставленными офицерами он сидел у огня и до утра обсуждал предстоящую битву. Ля, кстати, тоже не смог заснуть. Мысль о том, что завтра случится страшная битва десятков тысяч человек, а результат по большей части зависит от тебя, вызывала сильное волнение. Вроде бы, он не первый раз в бою, не первый раз рискует жизнью, не первый раз получает раны, но все это не то. Если бы ему предстояло просто рубиться мечом в строю таких же воинов, он был бы спокоен и уже смотрел 10-й сон. Увы, ему в завтрашней битве не мечом махать предстоит, его задание простое, легче некуда. Пробраться к рядам вражеской армии и уронить череп, выданный ему магом, предварительно вынув из него левый жемчужный глаз. Ничего сложного, но если он что-то напутает или его действия кто-то заметит, то армия короля потерпит поражение. Или победит, но с огромными потерями. На рассвете многие пожалели об отсутствии палаток, погода испортилась, начал накрапывать дождь, подул холодный ветер с севера. С руганью и ворчанием воины собирались вокруг костров, чтобы согреться и хоть немного перекусить. Как только тьма рассеялась, громовым голосом загудели трубы. Ля, которому не повезло оказаться рядом с трубачами, едва не оглох. Армия спешно начала строиться. Рыцари прыгали на коней, оруженосцы подавали копья, пехота под руководством офицеров строилась в длинные шеренги. Занял свое место Илья. Он знал, что перед боем будут переговоры, когда король с небольшой свитой подъедет к строю противника и предложит принять его условия. Тогда-то и будет у него возможность заложить череп. Противник уже заранее был готов, их армия, насчитывавшая едва 6-7 тысяч человек, построилась в боевой порядок, но пока не двигалась с места. Когда король со свитой, в которую входили Ля и Гард, подъехал поближе, у них появилась возможность рассмотреть все более подробно.